«Я тебе сказал, прекрати!» — зарычал он. «Очень сожалею», — ответил я самым учтивым тоном. «Но у меня предчувствие, что я буду продолжать стучать. И если это не слишком нескромно с моей стороны, то мне хотелось бы знать, что вы думаете предпринять по этому поводу». «Я думаю», — заорал было он, но осекся, доказав, что у него в голове больше одной мысли за раз не вмещается. «Да-да», — старался я его ободрить. «Что именно? Мне бы очень хотелось знать». «Я приглашу начальника», — сказал он довольно неуверенно. «О, ради бога, пригласите! Такой приятный человек, наш начальник тюрьмы Азертон, ярчайший пример того облагораживающего влияния, которое постепенно проникает в наши тюрьмы. Пригласите его сюда поскорее. Я хочу пожаловаться ему на вас». «На меня?» «Вот именно на вас. Вы позволяете себе в весьма неучтивой, даже грубой манере мешать моей беседе с остальными постояльцами этого странно приимного дома». И начальник тюрьмы Азертон появился. Загремел замок, начальник влетел в мою камеру. Но я чувствовал себя в полной безопасности. Он уже сделал со мной все, что мог. Теперь я вышел из-под его власти. «Ты у меня посидишь без еды», — пригрозил он. «Как вам будет угодно», — отвечал я. «Я уже привык к этому. 10 дней я ничего не ел. А стараться снова привыкнуть к еде — чрезвычайно скучное занятие, должен признаться». «Да ты, кажется, еще угрожаешь мне? Хочешь объявить голодовку?» «Прошу прощения», — изысканно вежливо ответил я. «Это предположение исходило от вас, а не от меня. Будьте добры, постарайтесь хоть бы раз в жизни быть логичным. Поверьте, ваше пренебрежение к логике доставляет мне куда больше страданий, чем все изобретаемые вами пытки». «Перестанешь ты стучать или нет?» — спросил начальник тюрьмы. «Нет. Прошу простить меня за беспокойство, которое я вам доставляю, но я чувствую такую непреодолимую потребность стучать, что я в 2 счета упрячу тебя обратно в смирительную рубашку», — оборвал он меня. «Упрячьте, прошу вас. Я обожаю смирительную рубашку. Я чувствую себя в ней, как младенец в колыбели. Я обрастаю жирком в смирительной рубашке. Взгляните на эту руку». Я закатал рукав и показал ему свой бицепс, тонкий, как веревка. «Мускулы у меня совсем как у молотобойца, а, начальник? Прошу вас, бросьте ваш благосклонный взгляд на мою широченную грудную клетку. Сендоу надо держать ухо востро, не то он распростится со своим званием чемпиона. А живот-то? Вы знаете, дружище, я здесь так раздобрел, что это просто неприлично. Смотрите, как бы вас не обвинили в том, что в вашей тюрьме перекармливают заключенных. Берегитесь, начальник, вы можете восстановить против себя налогоплательщиков». «Прекратишь ты стучать или нет?» — загремел он. «Нет. Благодарю вас за вашу доброту и участие. Но по зрелом размышлении я пришел к выводу, что мне следует продолжать вести беседу путем перестукивания». Он безмолвно посмотрел на меня с минуту, затем в бессильной ярости шагнул к двери. «Простите, еще один вопрос». «В чем дело?» — спросил он, не оборачиваясь. «Что намерены вы теперь предпринять?» Лицо Азертона так побагровело, что я по сей день не перестаю изумляться, как его не хватил апоплексический удар тут же на месте. После позорного отступления начальника тюрьмы я стучал час за часом и поведал товарищам всю историю моих приключений.